грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний. Что-то случилось, рассказывай, что такое. Я ведь с самого рождения болю за тобой. Раз по 10 в день, иногда бывает поболее. Я знаю все рожи, которые ты умеешь строить. Что, как и сколько по времени тебя кроет. Видел в эйфории, помню на паранойи. До какого класса ты смог доучиться в школе? И что произошло в том доме на Октябрьском поле? Я знаю о тебе все, ты понял, Алеша? Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно, дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу, больше не рисуй ничего на коже. Будь хорошим при прохождении таможни. Подружка может обнаружить пропажу ложек. Даже у стен есть уши, их лучше не тревожить. Ты поймешь это, но чуть позже. А пока не путай берега и будь осторожен. Наверняка для тебя дороже облака. Что же в твоих руках, все, чтобы это продолжить. Все же интересно, что будет там впереди. Пока мы тут тихо мутим дело уже к 30. Пути иногда могут завести не туда. Прости, ну да, гляди, провода. Не надо повода, чтобы убраться в дрова. Но голова уже не рада, да и не та. Тогда может и правда не надо, а? Ну хотя бы до послезавтра, до четверга. Братан, ладно, тебе, наверное, спать пора. Увидимся с утра, чё, все по старой схеме. Только давай не пропадай надолго никуда. А то пропаду и я, твое отражение. Это что-то вроде исповеди. Пути неисповедимы, Боже, прошу меня, веди. Видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что внутри. Это что-то вроде исповеди. Пути неисповедимы, Боже, прошу меня, веди. Видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что внутри. Сидя в этом удобном кожаном кресле, что ты скрываешь от тех, с кем лет 10 в тесных, и на кого какие имеешь интересы. Интересно, о чем ты грезишь, кроме песен и планов вместе. И почему тебе нравятся мутные движения? Я-то тебя знаю, ты тот еще мошенник. Пойми, все это как ошейник на шею. Скоро ты не узнаешь свое отражение. Тебе самому стрёмно от всего этого гонева. Тогда почему давно ты не был у доктора? Просто не хочешь посторонних пускать в голову. Маленький человечек с синдромом супергероя. Что ты скрываешь от тех, кому жмешь руку? И от тех, кого тупо чешешь телефонную трубку. Как же ты профессионально научился играть на струнах душ тех, кто тебя уважает и любит. Скоро ты не узнаешь себя в зеркале. В депрессии, окруженной четырьмя стенами, есть темы, за которые стыдно даже перед тенью. Хочешь не думать об этом, тогда убейся какой-нибудь хренью. Ты эгоистичный, многоликий, имя одно дано, бесчисленные ники. От твоих выходок диких уродни седина, волокордины, нервные тики. 2001-й по комнате улики. Двое в штатском, шмон, мамины крики. Слава богу, менты не открыли крышку пианино. А то бы тебя, кретина, точно прикрыли. Ты все всегда умудрялся испоганить. Освежить память, ну когда ты заехал на дурдом перекумарить. Ты и там смог промутить варики и по отраве. Теперь ты правильный, твое лицо мелькает на экране. Забыл, что такое мутить и кумарить. А я все помню, пойло, первый номер, Минск. Вспомни, как ты меня чуть не ебнул в коридоре. Ты научился все прикрывать отмазками. Действуя опасно, стремишься избегать огласки. Манипулируя масками, ты стал кем-то вроде классика. Рассказывай, что там после Нагано и баста. Ну давай, Вася, не стесняйся. Это что-то вроде исповеди. Пути неисповедимы, Боже, прошу меня, веди. Видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что внутри. Это что-то вроде исповеди. Пути неисповедимы, Боже, прошу меня, веди. Видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что внутри. Это что-то вроде исповеди. Пути неисповедимы, Боже, прошу меня, веди.